Слух о несчастье, сильно преувеличенный, мгновенно прошел по рабочим жилищам. Толпа родственников, стариков, женщин, детей, все пополнявшаяся рабочими вечерней и ночной смен, бросившими домашнюю работу или разбуженными от сна, стояла поодаль от надшахтного здания. Милиция не подпускала ближе к Копру. Но как только первые рабочие утренние смены с еще непотушенными лампами на поясах, с черными руками и лицами, на которых страшно выделялись горящие глаза, вывалились из надшахтного здания, толпа прорвала редкую цепочку милиционеров и окружила погибших. Жена Николаева упала мужу на грудь и стала биться и кричать. Старики его, держа за руки, и дети его с выражением удивления на лицах стояли возле. И все вокруг смотрели на них и ждали, чем все это кончится. А Ваня Короткий был никому неизвестный бродяжка, и на него мало обращали внимания. Потом сквозь толпу пробилась девушка в голубой кофте, запыхавшаяся, раскрасневшаяся от бега. Она пробилась сквозь толпу грудью и локтями, никого не видя перед собой, и остановилась только когда никого уже не оставалось между ней и Ваней. Она увидела кровавую грязную кашу вместо его лица и сразу присмирела. Она не отвернулась, не заплакала, а так и осталась стоять над Ваней, прижав к груди смуглые кулачки, в одном из которых зажат был батистовый платочек. Филя, страдая от сознания, что приказ Суркова не может быть выполнен, поднялся на эстакаду, жалобно сморщился и открыл митинг. Яков Бутов с товарищами обедал под землей, когда ему доставили сверху две записки о том, что поднялась четвертая шахта, и о том, что жена его начала рожать. Сославшись на то, что жена начала рожать, Бутов побежал к стволу шахты. Платком, в котором ему принесли обед, он завязал голову, чтобы при выходе подумали, будто он поранил голову и идет в больницу. Едва он вышел на улицу, мимо него, обдав его комьями земли, промчался полувзвод казаков. Ближний путь к шахте номер 4 проходил улицей, на которой жила в маленьком беленом домике семья Бутова. Он побоялся, что кто-нибудь из родни перехватит его, и тогда трудно будет уйти от рожающей жены, и побежал другой улицей. Он миновал поселок и тропой между шахтами, копры которых выступали над лесом, выбежал на поросший кустарником отрожек. Перед ним открылся лужок, весь покрытый оранжевыми купальницами. Из леса по дороге через лужок медленно шла демонстрация. Рабочие утренние смены в черных от угля робах и рабочие вечерние и ночные смены в домашних одеждах. Среди демонстрантов немало было женщин и детей. Впереди колонны на носилках несли покрытые рогожами трупы погибших. По обеим сторонам демонстрации, топча оранжевые купальницы, горцевали казаки в фуражках с околышами под цвет купальниц. Бутов понял, что четвертая шахта уже успела снять рабочих шахты номер 6 и 5 бис, и все вместе идут снимать другие шахты, и что казаки растеряны и боятся затронуть демонстрацию. Бутов был природным вожаком, который всегда таятся в рабочей среде, как искры в кремне. Достаточно ему было увидеть эту демонстрацию с трупами вместо знамен впереди, чтобы понять, что теперь уже никак невозможно выполнить приказ Суркова, а надо возглавить стачку и развернуть ее во всю силу. Когда демонстрация, сопровождаемая казаками, подвалила к шахте номер 5, половина рабочих была уже наверху, и Бутов, окруженный толпой, сидел на бревнах посреди двора и распределял делегации по шахтам, еще не затронутым стачкой, чтобы шахты примыкали к бастующим. Толпа демонстрантов, слившись с рабочими пятой шахты, заполнила весь двор. Бутов поднялся на бревнах. Казаки, оттиснутые со двора, сдерживая приплясывающих коней, переругивались с задними рядами, не решая спустить в ход плети. Осмелевшие поселковые мальчишки проныривали под брюхами у коней. Стая голубей, вспугнутых толпой, кружилась над вершиной копра, где у них были гнезда. Бутов поднял свои черные руки. Наступила тишина. Товарищи!